нежность. Ослепляя блеском, вечерело в семь, с улиц к занавескам подступала тень, люди — манекены, только страсть с тоской водит по вселенной шарящей рукой, сердце под ладонью дрожью выдает бегство и погоню, трепет и полет, чувство на свободе вольно налегке, точно рвет поводья лошадь в мундштуке.